Глава 7. Приобщение к политике. Оленей парк приносил госпоже де Помпадур спокойствие, которое чуть было не нарушила госпожа де Шуазель Бопре. И она не придавала большого значения тому, что происходило в доме по улице Сен-Медерик. Маркиза не без причины полагала, что это всего лишь однодневные прихоти, а она может без опаски по-прежнему царить в сердце короля. Вопреки тому, что писали ганкуры, маркиза не стала поставщицей живого товара в маленький королевский гарем. Эта забота была возложена на Лебеля, у которого имелся опыт в таком деле. Девушки сменяли друг друга в довольно быстром темпе. Уверяют, будто врач короля заметил ему, что он слишком часто занимается любовью. «Но вы же говорили мне, что я могу этим заниматься столько, сколько захочу, и так долго, пока не стану пользоваться возбуждающими». «Ах, сир, разнообразие — самое сильное из возбуждающих». Похоже, что первая жительница Оленьего парка довольно долго оставалась в фаворе. Она была ирландкой по происхождению. Луиза О'Мерфи и осталась в истории под именем Марфизы. У нее было несколько сестер, которые, будучи не такими красивыми, как она, и с отметинами оспы на лицах, обладали восхитительными телами, которые Буше использовал в своих этюдах с обнаженной натурой. Он неоднократно писал восхитительное лицо Марфизы и использовал ее в качестве модели для картины «Святое семейство», украшавшей личную часовню Марии Лещинской. Роман с Марфизой, вероятно, совпал с переездом госпожи де Помпадур, так что некоторые даже думали, что она сможет заменить маркизу. Это было иллюзией. Марфиза никогда не появлялась при дворе, хотя герцогу Дайену было позволено встречаться с ней. Она вовсе не находилась в заточении в Оленьем парке, свободно прогуливалась по Версалю и никогда не пропускала мессы. Король был достаточно привязан к Марфизе, чтобы госпожа де Помпадур начала проявлять определенное беспокойство. Судя по всему, у нее был один или двое детей от короля. Она сама спровоцировала свою отставку, спросив однажды у своего царственного любовника о госпоже де Помпадур. «Как у вас дела с вашей знаменитой старушкой?» Эта неловкая фраза вызвала окончательный разрыв. Но Людовик XV все же выразил признательность этой девушке, подарившей ему столько наслаждения. Он выделил ей солидное приданое, и хотя она была дочерью простого башмачника, выдал за мелкопоместного дворянина, офицера Бофранше Дайя, убитого в битве при Росбахе. Смирившись так же, как королева, с постоянными плотскими изменами короля, госпожа де Помпадур ежедневно повторяла себе: «Мне нужно его сердце». И это сердце, можно сказать, никогда от нее не ускользало. Новая компания короля влияла на его поведение в повседневной жизни. Как рассказывает госпожа Дюссе, госпожа де Помпадур говорила: «Король стал употреблять самые необычные выражения. Однажды он сказал мне, имея в виду, что такое может случиться: это как пить дать. Мне сказали, это народное присловие». Госпожа Дюассе добавляет: «Я взяла на себя смелость спросить у мадам, а не девушки ли учат его этим прелестям? Она сказала мне со смехом: вы правы, это как пить дать». Все от той же камеристки мы узнаем, что все-таки был случай, когда госпоже де Помпадур пришлось деятельно заниматься пассиями короля. Маркиза послала за госпожой Дюассе, та застала ее вместе с Людовиком XV. «Вам надо провести несколько дней на авеню Сен-Клу, в доме, куда я прикажу вас отвезти», — сказала мадам. «Там вы найдете молодую женщину на сносях. Вы станете хозяйкой дома и будете присутствовать при родах, как фея из сказки. Вы будете на крещении и укажете имена отца и матери». Король рассмеялся. «Отец — честнейший человек», — мадам добавила, «любимый всеми и обожаемый теми, кто его знает». Она взяла с туалетного столика бриллиантовую эгретку и сказала, показывая ее королю: «Я не хотела, чтобы она была красивее, и не зря». «Как вы добры!» — воскликнул король, целуя ее. Глаза маркизы наполнились слезами, она приложила свою руку к сердцу короля. «Мне это нужно», — сказала она, и оба расплакались. Затем король перешел к вопросу о крестном отце и матери. «Придется взять первых встречных. Вы дадите им только по 12 франков, чтобы не привлекать внимания». «По луидору, чтобы не дать слишком мало», — поправила маркиза. «А помните фиакр», — возразил король. «Я хотел дать луидор, а герцог Дайен сказал, вас узнают». При этом трогательном воспоминании о начале их любви они снова пролили немного слез. Затем король дал госпоже Дюссе 50 луидоров со словами: «Позаботьтесь о роженице. Это добрая девушка, хоть и недалекая». Госпожа Дюссе отправилась по адресу, который ей указали. Она нашла там одного из слуг короля, которого уже знала: повитуху, сиделку, трех старых служанок и няню. Роженица, красивая и хорошо одетая, пришла в восторг от игретки госпожи де Помпадур. Как только ребенок появился на свет, это был мальчик, его унесли, сказав матери, что это была мертворожденная девочка. Госпожа Дюссе дополняет свой рассказ объяснением, что такие дети получали солидный пенсион, наследуя его одни от других, так как большинство из них рано умирало. 7 или 8, прибавляет она, к тому времени уже скончались. Каким бы подозрительным ни было это свидетельство, его достоинством является то, что оно говорит о каких-то рамках разгула в Оленьем парке. Такое устройство личной жизни короля имело то преимущество, что менее занятый госпожой де Помпадур и развлекаясь только по ночам, король посвящал больше времени делам правления и политики. Вопреки расхожему мнению, Людовик XV был большим тружеником. Он сам изучал дела, рассмотрев их предварительно с министрами. Очевидно, он говорил об этом с госпожой де Помпадур, и та интересовалась делами так же, как в свое время, когда участвовала только в организации развлечений. Сравнивая себя, хоть и напрасно, с госпожой де Ментенон, более 30 лет бывшей законной супругой короля, она считала, что для того, чтобы удержать Людовика XV, она должна, как иногда делала та, заниматься с ним государственными делами. Чтобы добиться этого и не уязвить гордости монарха, было необходимо найти поддержку со стороны надежных друзей. Стенвиль был в числе тех, кто раскрыл ей работу государственного механизма и взгляды европейских правительств на том специфическом языке, который очаровал короля, восхищенного новыми познаниями своей подруги. Ее политика будет преследовать только интересы короля. Она станет отражать его мысль, служить его тайным желаниям и работать только на его славу. Она проявит себя как почтительная советчица, верно подданная и добрая француженка, проводница идей верных слуг, обличительница врагов короны и быстро получит право участвовать в принятии важных решений. Будучи необходимой каждую минуту, она не убоится соперниц в этой области. Не у многих женщин хватит ума и преданности, чтобы выполнять работу, которая могла бы показаться неблагодарной той ветренице, какой она была в начале своей карьеры, когда вся ее политическая деятельность свелась к тому, что она по причинам личной неприязни добилась отставки трех министров — Ари, Д'Аржансона и Морпа. Однако эти отставки, удовлетворявшие личную враждебность, ни в чем не приобщили ее к политике короля. Тогда как в дальнейшем в ее жизни все будет совсем иначе. Политика Людовика XV – одна из наиболее запутанных в истории Франции, ибо наряду с официальными, всем известными действиями король вел втайне от своих министров личную политику, порой противоречащую политике явной. Этот секрет короля так хорошо хранился, что даже те, кто подозревал о его существовании, так и не узнали о его содержании. Суверена ориентировали неизвестные агенты, присылавшие ему донесения подпольными путями. Этот секрет стал известен только после смерти короля, потому что граф де Бральи бывший главным агентом, передал тайную переписку деда Людовика XVI только его внуку, чтобы оправдаться перед ним. Настоящим исполнителем воли короля в этом плане был принц Конти, и его повсеместное присутствие интриговало маломальски искушенных наблюдателей. В дневнике де Люина можно найти записи такого рода. По-прежнему вызывает удивление степень проникновения принца де Конти в дела государства. Этот принц часто приносит королю толстые портфели и долго работает с его величеством. Все спрашивают себя, каков предмет этой работы. Похоже, что никто этого не знает. Некоторые утверждают, будто принц де Конти получает сведения по разным предметам, а затем сообщает о них королю. У него есть несколько секретарей, которые якобы завалены работой. Луи Франсуа Бурбон, принц де Конти, внучатый племянник великого Конде, сделал карьеру военного. Он ярко отличился при осаде крепостей в Нидерландскую кампанию, где показал себя соперником маршала Саксонского. После мира в Аахене он стал доверенным лицом тайной политики Людовика XV. Для исполнения этой роли он держал при всех дворах Европы людей разного чина, за скромность которых можно было поручиться. Среди них было несколько титулованных послов, принужденных хранить профессиональную тайну. Бралье был назначен послом в Варшаву 11 марта 1752 года и получил лично в руки записку за подписью Людовика XV, в которой особо оговаривалось: «Граф Брольи да будет верить всему, что скажет ему принц Конти, и не перескажет этого ни одной живой душе. Людовик». Внимание тайного ведомства короля обратилось на Польшу, страну, которой король особенно интересовался с тех пор, как вел войну в защиту прав Станислава Лещинского. Он поддерживал там чаяния французской партии и насчитывал среди своих агентов бывших ставленников своего тестя. Польша, выборная монархия, была лакомым кусочком для своих соседей. Так там утвердилась Саксония. Людовик XV считал, что король французского происхождения мог бы лучше любого другого защищать ее от соседей – России, Австрии и Пруссии. С другой стороны, осуществление этого плана дало бы Франции восточного союзника, которого она искала в течение всей своей истории. Разумеется, нельзя было и помыслить о том, чтобы свергнуть с престола Августа III, отца жены дофина. Однако ничто не мешало тому, чтобы после его кончины королем был избран француз. Это была, впрочем, уже давняя идея, поскольку при Людовике XIV поляки предложили престол своей страны родному деду принца Конти. Так что Людовик XV совершенно естественным образом подумывал об этом плане, имея в виду возможного потомка. Его тайная политика не ограничивалась конкретным вопросом о польском престоле, ибо была нацелена на более широкие замыслы образования восточного противовеса. Французский принц, правящий в Варшаве, мог бы объединиться со Швецией и Турцией, чтобы противостоять коалиции России и Австрии и поддержать равновесие, которое, как считалось, было обеспечено Аахенским договором, договором, которым общество было очень недовольно, а Людовик XV чрезмерно горд. Конти, чья личная жизнь была так же неприглядна, как и жизнь короля, причем усугублялась его святотатством, быстро понял планы своего суверена и сумел включиться в их осуществление. Было только одно препятствие. Конти записался бы во враги госпожи де Помпадур, если бы придавал хоть малейшее значение ее существованию. Он был зол на нее за то унижение, которое испытал, когда его мать, по неясным причинам, согласилась руководить церемонией представления ко двору новой маркизы. Конти рассорился из-за этого с матерью и своей любовницей, госпожой де Буфле, и не скупился на эпиграммы в пику фаворитки. Та, однако, надеялась на перемену в отношении к ней принца, так как желала проверить подлинность той работы, которая столь часто лишала ее общества короля. Справедливости ради, намеренную сдержанность принца Конти надлежит отнести к числу тех причин, которые побудили госпожу де Помпадур заняться политикой. Совершенно верно, что до самого 1751 года в обществе не допускали даже мысли о том, что маркиза сможет играть какую-либо роль в делах государства. В донесении барона Ле Шабрие, прусского министра, находившегося во Франции, Фридриху II, датированном этим годом, в частности, говорится: «Маркиза де Помпадур всемогуща в том, что называется милостями и благодеяниями, выраженными в деньгах, военных, придворных и государственных должностях, и в целом во всем, что касается внутренних дел королевства. Она не имеет никакого влияния в делах политики, кроме назначения министров к иностранным дворам, которым она проявляет интерес по согласованию с маркизом де Пюзье. Но что касается переговоров, которые иностранные державы могут вести с Францией, маркиза де Помпадур в них не вмешивается. Если бы она хотела на них влиять, ею должен был бы кто-нибудь руководить. Если бы я имел основание думать, что из этой женщины можно извлечь какую-либо пользу для важных дел, я бы уже давно указал на это вашему величеству». Когда это донесение было вручено королю Пруссии, политическое положение маркизы развивалось и обрисовывалось более четко. Она уже поняла, что, не властвуя более чувствами короля, ей остается повелевать лишь его сердцем и разумом. Поэтому барон Ле Шамбрие, узнав о перемене, написал из Версаля своему государю: «Маркиз де Пюзье начал работать с королем Франции в присутствии маркизы де Помпадур, высказав явно по согласованию с фавориткой замечание о том, что для пользы дела якобы необходимо ее присутствие при занятиях, которые он имеет честь вести с его величеством. Маркиз де Пюзье, наверное, посчитал, что ему нужно объединиться с маркизой де Помпадур, введя ее, так сказать, наполовину в политические дела, чтобы король вернул ему свое благорасположение. А маркиза со своей стороны была бы этим очарована и смогла бы придать себе вес в глазах французского короля, раскрыв перед ним дарования, которых он за ней до сих пор не подозревал. И вот она готова войти в курс высочайшей политики. Поскольку я самый давний ее знакомый среди иностранных министров, в последнюю поездку в Фонтенбло она кокетливо посетовала на то, что редко меня видит. Возможно, она уже тогда намеревалась заняться политикой, и поскольку, Ваше Величество, самый значительный союзник французского короля, она, увидев меня, захотела подготовить почву для осуществления своего замысла. Не знаю, сама ли она составила этот план, или кто-то его ей внушил, но ранее она считала, что ей это не по силам. И если сегодня она мыслит иначе, то значит своим или чужим умом поняла, ей нужно сделаться необходимой французскому королю через самые главные его интересы, чтобы заменить тем самым сильно ослабшую его потребность в ней самой, ради его благополучия. А если он привяжется к ней таким образом, ему станет труднее дать ей отставку, когда он захочет искренне прислушаться к своему духовнику. Эти донесения иностранного посла, извлеченные на свет Божий господином Пьером де Нулаком, создают прекрасную картину нового положения госпожи де Помпадур. Барон Ле Шамбрие не понял только того, что госпожа де Помпадур не испытывала чрезмерной симпатии к прусскому королю. Возможно, просто потому, что тот завлек Вольтера в Потсдам. Фридрих II учел сведения из донесения и написал преемнику Ле Шамбрие в Версале, изгнаннику-якобинцу милорду Марешалю: «Поскольку мне сдается, что всем заправляет любовница короля, я был бы рад узнать от вас, существует ли способ привлечь ее на мою сторону и какими путями этого можно добиться». Марешаль ответил, призвав своего государя к некоторой деликатности: «Разного рода мелкие знаки внимания или даже небольшие подарки польстили бы самолюбию маркизы, особенно со стороны вашего величества, хотя она настолько к ним привыкла, что восприимчива к ним не более, чем парфюмер к ароматам в своей лавке. Однако этим ее не завоюешь. А Она очень корыстолюбива, однако не посмеет принять деньги от вашего величества и подвергла бы себя слишком большой опасности, выказав пристрастие к вам. Более того, сир, если предположить, что вы дадите ей большую сумму денег, все это будет понапрасну. Она всегда найдет достаточно честных уверток, чтобы не делать ничего, кроме того, чего захочет она сама. Я убежден, что Ваше Величество всегда заставит их поступать так, как ему захочется. Они склонятся пред его познаниями, и при этом не потребуется иной помощи или поддержки, кроме ума Вашего Величества. Несмотря на эти столь разумные советы, Фридрих упорствовал в мысли о том, что сможет подкупить госпожу де Помпадур, которую иронично называл «Ее Величеством Юбкой Третьей». Юбкой Первой и Юбкой Второй были императрица Мария Терезия и царица Елизавета Петровна. Он стремился узнать, не предполагало ли лондонское правительство маркизе выгодных капиталовложений. Хорошо осведомленные люди говорили о 10, 30 или даже 40 миллионах. Эти инсинуации дошли до ушей госпожи де Помпадур и вызвали в ней настоящую ненависть к Фридриху II. Но прусский король продолжал пользоваться приверженностью военных и писателей. Людовику XV не нравилось, когда его двору противопоставляли иностранный двор, где свирепствовали еще худшие пороки, чем в Версале. Ему были небезызвестны рифмованные пасквили Фридриха в его адрес. В первый раз он взял реванш, когда стали известны распри Фридриха с Вольтером. Всех позабавил арест писателя, славшего умоляющие письма госпоже де Помпадур. Та величественно снизошла к несчастьям своего бедного Вольтера и не скрывала своей враждебности к Фридриху II, который, не колеблясь, написал: «Не наше дело впутываться в интриги, добиваться смещения госпожи де Помпадур благодаря мадмуазель Мерфи или иначе. Поэтому я о сём никогда не помышлял, но если бы такое случилось, мы бы утешились». Недавно прибывший в Париж новый посол Австрии граф Кауниц ловко завоевал дружбу госпожи де Помпадур, и эта дружеская связь вскоре изменила традиционную политику Франции в отношении ее европейских союзов.